Глава 23. Сижу вся красная, сияющая, как медный таз, и улыбаюсь до ушей. Каждый раз, как в первый. Закружил, обаял, сердце украл напрочь. Вскакиваю с места, хватаю сумочку. Быстро прихорашиваюсь, глядя в зеркальце пудреницы, и затем кидаю Юльке на прощание. Все, я погнала. Спасибо за компанию, подруга. И не забудь передать Кате то, о чем мы говорили, окей? Та смеется, машет рукой. Давай, Золушка, только тыкву не разбей по дороге. Фыркаю, картинно закатывая глаза. Ну что за шутница? Ведь как в воду глядела. Летела я к ненаглядному, хоть и без кареты, зато с бешеным сердцем и на крыльях любви. Выбегаю на улицу. Муж стоит, облокотившись на капот, в пафосной позе и держит в руках букет. Весь такой потрясающий, в модных рваных джинсах и белоснежной футболке, которая так соблазнительно обтягивает его рельефный торс. Заметив меня, пошло присвистывает, окидывая взглядом мои стройные ножки в юбке и на каблуках. Я ускоряю шаг, чувствуя, как губы сами расплываются в ответной улыбке. Женя отталкивается от машины и делает пару шагов мне навстречу. Не в силах сдержаться, буквально висну у него на шее, обхватывая руками за плечи. От него исходит бесподобный, опьяняющий аромат его любимого одеколона. Не удержавшись, провожу ладонью по его груди, очерчивая пальцами твердые бугорки мышц пресса. Женька ловит мою руку и подмигивает. «Привет, красавчик!» — шепчу, утыкаясь носом в его шею. «Привет, котенок!» Он прижимает меня к себе свободной рукой. Отстраняюсь ровно настолько, чтобы поцеловать его. Женя отвечает на поцелуй с жаром, его язык страстно скользит по моему. Мои колени предательски подгибаются. «Черт, я соскучился!» Хрипло произносит, касаясь кончиком носа моего. «Вечность тебя не видел». «Это всего полдня, дурачок!» Смеюсь, запускаю пальцы в его шелковистые русые волосы. «Для меня это была вечность!» Шутливо надувает губы. Краем глаза замечаю, как прохожие оборачиваются в нашу сторону. Кто-то с улыбкой, кто-то с завистью. Ничего не могу с собой поделать и вновь жадно впиваюсь взглядом в его точеную фигуру. После бурной встречи Женька дарит мне цветы. Я с благоговением их принимаю, прижимая к груди, вдыхаю нежный аромат. «Поехали. Хочу кое-что тебе показать». «Опять сюрприз?» «А вот это ты узнаешь чуть позже». Загадочно ухмыляется, подталкивая меня к машине. «Залезай, красотка». Садимся в машину, и Женька трогается с места. В пробке на светофоре я замечаю парочку зрелых лет. Они выглядят очень мило, держась за руки, и никого вокруг не стесняются. Мужчина что-то шепчет женщине на ухо, отчего та заливисто смеется. «Смотри, какие милые!» Тыкаю Женьку локтем в бок. «Хочу, чтобы мы были такими же через 20 лет». «Обязательно будем». Он бросает на меня теплый взгляд. «Только еще более горячими». Я шутливо толкаю его в плечо. «Ну да, конечно». Женька ловит мою руку и начинает покрывать поцелуями мои пальцы один за другим. «Серьезно, Ксюш?» Его слова заставляют мое сердце снова забиться часто-часто. «Да чего же я люблю этого парня?» «Скажи уже, что ты задумал? Ты же знаешь, я не отличаюсь терпением». Мы останавливаемся на светофоре, и любимый хитро косится на меня. «Ну ладно, только за поцелуй сделаю намек». С готовностью обхватываю ладонями его лицо и втягиваюсь в страстный глубокий поцелуй. Его язык скользит по моему, отчего меня бросает в жар. Возбуждение накатывает новыми, ослепительными волнами. В салоне быстро становится душно. «Все! Колись!» — хрипло пытаясь отдышаться. «У нас же через 4 дня годовщина!» — бормочет, поглаживая мою коленку. Его рука медленно скользит выше, забираясь под подол юбки. Я ахаю, когда чувствую, как его пальцы касаются кружева трусиков. «Да, я взяла отпуск, и мы едем на дачу к родителям!» Не впопад восклицаю, сглатывая от его прикосновений. «Они как раз установили бассейн. Будут шашлыки?» «Брось! В этот раз все будет иначе!» Перебивает меня Женька, покручивая пальцами по моим трусикам. Дразнит и делает вид, что вот-вот сдернет их с меня. «Мррр! А там жарко! И наш отпуск будет очень жарким! Держись, Большакова!» «Ну ты и засранец, Большаков! Что задумал? Быстро колись!» Но Женька лишь многозначительно улыбается, ничего не объясняя. Через некоторое время мы прибываем на парковку торгового центра. «И что это значит?» Решительно ничего не понимаю я. Вместо ответа Женя достает из бардачка шелковый шарфик. «Смотрю, ты тщательно готовился». Вместо ответа он накидывает шарфик мне на глаза и завязывает узел на затылке. «Эй, я ничего не вижу!» Вскрикиваю возмущенно, однако с нескрываемым весельем в голосе. «Это и задумывалось!» Слышу смешок Жени. «Доверься мне, хорошо?» Чувствую, как он берет меня за руку и помогает выйти из машины. «Куда мы идем?» Спрашиваю, стараясь не запнуться на ходу. «Потерпи немного, увидишь». Он ведет меня, крепко держа за локоть. Мы идем по зданию торгового центра, поворачиваем пару раз, а затем останавливаемся. «Стой тут!» шепчет, отпуская мою руку. Жду с нетерпением, толкаясь с ноги на ногу. Вдруг чувствую, как шарфик на глазах ослабевает и соскальзывает. Я хлопаю ресницами, моргая и привыкая к яркому свету. «Сюрприз!» — объявляет Женька, вытянув руки в сторону. Я распахиваю глаза шире. Прямо передо мной огромный магазин купальников. В витрине красуются манекены в соблазнительных ярких моделях. Глаза разбегаются. «И что это значит?» Пытаюсь сообразить. «Мы что, едем на дачу к родителям?» Любимый подходит ближе и, облокотившись на ограждение, заговорщически шепчет мне на ухо. «Всё, мы едем в круиз в Эмираты. У тебя есть 2 дня на сборы».